Глава 39. Через полчаса наша разношерстная компания уже топала по тропинке к реке, где был отличный спуск для катания. Папа тащил внушительных размеров деревянные сани, на которых в моем детстве мы катались всей семьей. Мама и тетя Валя несли термос с горячим чаем и пакет с бутербродами. Вика шла впереди, снимая наше зимнее шествие для своих подписчиков и напевая что-то про 30 миллионов просмотров. В конце колонны шли ее молчаливый муж и тетя Рита. Даже бабушка решительно отвергла предложение остаться дома и теперь шагала, опираясь на трость и руку Марата, с таким видом, будто собиралась лично покорить самую крутую горку. «Еще чего?» фыркнула она, когда мы начали уговаривать ее остаться в тепле. «Что, я старая развалина? В моем возрасте Суворов через Альпы переходил». «Бабуля, вообще-то Суворову было под 70, когда он через Альпы ходил». Не удержалась я. «Вот именно!» — торжествующе подняла палец бабушка. «А мне только 83. Так что нечего меня в богадельню списывать раньше времени». «Ну, давайте, кто первый?» Бодро спросил папа, когда мы добрались до места и поставил сани на край спуска. Мы с Маратом переглянулись. «Дама вперед», — предложил он с озорной улыбкой. «Нет», — я хитро прищурилась. «Гости вперед, особенно те, кто никогда на таких санках не катался». Марат театрально вздохнул. «Чую, не зря я полис страхования жизни оформил перед поездкой». Он решительно уселся на сани, крепко взявшись за веревку. «Ну, с Богом!» — пробормотал он, и папа с энтузиазмом 10-летнего мальчишки подтолкнул сани. С громким «Вау!» Марат заскользил вниз по склону, набирая скорость. Он неплохо держался для новичка, но на середине спуска сани подпрыгнули на небольшом бугорке, и Марат, потеряв равновесие, красиво перевернулся в воздухе и приземлился аккурат в пушистый сугроб. «Марат!» Я в панике кинулась вниз по склону. Но не успела я добежать и до середины, как из сугроба показалась его голова, вся в снегу, а за ней и сам Марат с широкой улыбкой. «Это было круто!» — воскликнул он, выбираясь из снежного плена. «Давай еще раз!» Я расхохоталась от облегчения и радости. «А ты азартный!» «Еще какой!» — подмигнул он, отряхиваясь. «Теперь твоя очередь!» «Нет уж, давай вместе!» Я схватила его за руку. «Мне нравится, когда мои падения есть кому смягчить». «Ах ты, хитрюга!» Марат притянул меня к себе, и я ощутила тепло его губ на своих. «Эй, голубки!» — крикнула с горы Вика. «Вы там собираетесь кататься или будете целоваться до весны?» «И то, и другое!» — крикнул в ответ Марат, подхватывая сани. «Главное — правильная последовательность!» Мы расположились на санях. Я впереди, Марат сзади, крепко обхватив меня руками. «Готова?» — прошептал он мне на ухо. «Всегда готова», — ответила я, отталкиваясь ногами. Мы понеслись вниз с такой скоростью, что захватило дух. Ветер свистел в ушах, снег бил в лицо, а я чувствовала себя снова маленькой девочкой, беззаботной, счастливой и защищенной. «Держись!» — крикнул Марат, когда сани на полной скорости налетели на тот самый бугорок. Мы взлетели в воздух, затем с визгом, в основном моим, рухнули обратно на снег. Каким-то чудом, удержав равновесие, и благополучно доехали до конца спуска, где сани, наконец, перевернулись, и мы рухнули в снег. Я лежала на спине, глядя в голубое небо, и смеялась до слез. Марат, повалившийся рядом, тоже хохотал, как сумасшедший. «Ты в порядке?» — наконец спросил он, приподнимаясь на локте. «Более чем», — кивнула я, все еще улыбаясь. Давно не было так весело. Марат наклонился и поцеловал кончик моего носа. Я уже обожаю твою семью и ваши традиции. Да уж, я хмыкнула. Традиции у нас своеобразные. То сокровища ищем, то бывших женихов разоблачаем, то с горки летаем. Никогда не соскучишься. И это прекрасно, — серьезно сказал Марат. Понимаешь, это и есть жизнь. Настоящая. Я смотрела в его глаза. Тёплые, искренние, с искорками смеха. И чувствовала, как в груди разливается что-то невероятно светлое и радостное. Что-то, чего я давно не испытывала. Наш момент прервал громкий возглас папы. «Дорогу профессионалам!» Мы обернулись и увидели невероятную картину. На санях восседала моя бабушка, гордая, как королева на троне. А за ней, обхватив ее руками, сидел папа. Я даже не заметила, как кто-то спустился вниз за санками. «Поехали!» — скомандовала бабушка, и папа оттолкнулся. Сани помчались вниз, а мы с Маратом вскочили на ноги, глядя на это зрелище с открытыми ртами. Папа и бабушка пронеслись мимо нас, как ураган. «Смотри, смотри!» — кричала я Марату, указывая на них. «Они сейчас будут делать разворот». И действительно, на повороте папа резко дернул веревку, сани красиво ушли в занос, и они с бабушкой, описав идеальную дугу, затормозили буквально в паре метров от нас. «Вот это класс!» — восторженно воскликнул Марат. «Мария Ивановна, вы настоящая экстремалка!» Бабушка, раскрасневшаяся и с блестящими глазами, кокетливо поправила сбившуюся шапку. «На Альпах не была, но на снежных горках в свое время чемпионкой считалась», — гордо заявила она. «Мама, ты никогда об этом не рассказывала», — изумилась тетя Рита. «А ты не спрашивала?» — пожала плечами бабушка, опираясь на папину руку, чтобы встать с саней. «Думаешь, в молодости я только вареники лепила? У меня, между прочим, и роман с гитаристом из школьного ансамбля был». «Что?» — хором воскликнули мы с мамой. «Вот, опять удивляются!» — вздохнула бабушка, подмигнув Марату. Он рассмеялся и отвесил бабушке шутливый поклон. «А можно узнать, чем закончился роман с гитаристом?» — заинтересовался папа. «О!» — бабушка загадочно улыбнулась. «Он сделал мне предложение, но я отказала. Слишком уж нестабильная профессия, музыкант. А потом встретила своего Петра, деда вашего». Она кивнула в мою сторону. «И поняла, что такое настоящая любовь». Глаза бабушки на мгновение затуманились воспоминаниями, но она быстро встряхнулась. «Так, где наша молодежь?» — громко спросила она. «Вика, прекрати уже снимать и иди кататься. И мужа своего тащи». Вика, которая все это время усердно фиксировала происходящее для своего блога, наконец опустила телефон. «О, бабуль, вы такие несовременные!» — закатила она глаза. «Это же контент! Натуральная семейная хроника!» В это время мама с тетей Ритой разложили на невысоком пеньке скатерть и начали доставать из рюкзака термос, чашки и бутерброды. «Валь, иди к нам!» — крикнула мама. «Не стой в стороне!» Тетя Валя, все еще немного потерянная после сцены с Алексом, неуверенно подошла. «Мне теперь вам в глаза смотреть стыдно». «Вот уж не надо глупостей!» — решительно перебила ее бабушка. «Никто не виноват в том, что натворил твой сын, кроме него самого. И уж точно не ты. Так что не стой там, как привидение, а давай-ка лучше чай пить». Тётя Валя слабо улыбнулась и присоединилась к нам. Я наблюдала за ними, чувствуя, как на душе становится тепло и спокойно. Потом повернулась к Марату. «Ну что, Готов к следующему заезду. «С тобой хоть на край света», — ответил он, притягивая меня к себе за шарф и быстро целуя. «Безобразие какое!» — притворно возмутилась бабушка. «У всех на глазах!» «Берите пример, молодежь!» Подмигнул папа, обнимая маму и тоже целуя ее в щеку. «О боги! У нас тут лавстори прямо в прямом эфире!» Воскликнула Вика, которая, оказывается, снова включила камеру на телефоне. «Мои подписчицы будут в восторге!» «Вика!» Хором возмутились мы.